Когда действие божественной благодати осеняет душу по мере веры каждого, и душа приемлет помощь свыше, тогда благодать осеняет ее только отчасти. И не думай, чтобы в ком-нибудь озарялась вся душа. Внутри ее остается еще великая пажить пороку. И человеку потребны великий труд и усилия, соглашенные с действующей в нем благодатью. Поэтому-то божественная благодать, которая в одно мгновение может человека очистить и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы испытать человеческое произволение, сохраняет ли оно всецелую любовь к Богу, ни в чем не сдружаясь с лукавым, но всецело предавая себя благодати. Таким образом, душа, в продолжении времени и многих лет, оказывающаяся благоискусную, ничем не приогорчающая и не оскорбляющая благодать, в самой постепенности находит для себя помощь. И сама благодать овладевает пажитью в душе. И по мере того, как душа многие годы оказывается благоискусную и согласную с благодатью, до глубочайших ее составов и помышлений пускает корни, пока вся душа не будет объята небесной благодатью, царствующей уже в этом сосуде. Так многие вводимы были в заблуждение с самим действием в них благодати. Они подумали, что достигли совершенства, и сказали: «Довольны с нас, не имеем ни в чем нужды». Но Господь бесконечен и непостижим. И христиане не смеют сказать, что постигли, но смиряются день и ночь. У души много членов, и глубина ее велика. И превзошедший в нее грех овладел всеми ее пажитями и составами сердца. Потом, когда человек взыщет благодати, она приходит к нему и овладевает двумя, может быть, составами души. Они опытны, утешаемы благодатью, думают, что пришедшая благодать овладела всеми составами души, и грех искоренен. Но большая часть души во власти греха, одна же часть — под благодатью. И человек обманывается и не знает этого. И у того, кто одержим недугом, некоторые члены бывают здоровы, например, орудие зрения — глаз, или другой какой член, между тем, как прочие члены повреждены. То же бывает и в рассуждении духовного. Иному возможно иметь здравыми три духовные члена, но поэтому человек не есть еще совершенен. Видишь, сколько духовных степеней и мер, и как по частям они вдруг очищаются и изгоняется зло. Как зародыш в материнской утробе не вдруг делается человеком, но постепенно принимает человеческий образ и рождается, впрочем, несовершенного еще возраста человеком, но сперва многие годы растет и потом становится мужем. А также и семена ячменя или пшеницы не тотчас, как только брошены в землю, пускают корень, но когда пройдут холода и ветры, тогда уже в должное время дают от себя стебли, и кто садит грушу, не тотчас собирает с нее плоды. Так и в духовном, где столько мудрости и тонкости, постепенно возрастает человек и приходит в мужа совершенно в меру возраста, а не как утверждают другие, будто бы сие то же, что раздеться и одеться. Но как пчела тайно выделывает сот в улье, так и благодать тайно производит в сердцах любовь свою, и горечь превращает в сладость, а жестокосердие в мягкосердие. И как серебряник и резчик, производя резьбу на блюде по частям, покрывает разных животных, каких на нем вырезывает, а когда кончит работу, тогда показывает блюдо в полном блеске, так и истинный художник Христос, Господь, украшает резьбою сердца наши и обновляет таинственно, пока не переселимся из тела, и тогда сделается видной красота души. Оттого вкусившие благодати непрестанно больше и больше жаждут вкушать ее. Души правдолюбивые и благолюбивые с великой надеждой и верой, желающие совершенно облечься во Христа, не столько имеют нужду в напоминании других и не терпят в себе даже какого-либо умаления в небесном желании и любви к Господу, но всецело пригвоздившись к кресту Христову, ежедневно сознают в себе ощущение духовного приспияния в привязанности к духовному жениху, уязвившись же небесным желанием и жаждой правды добродетелей, сильно и ненасытимо желают духовного озарения. А если за веру свою сподобляются принять познание божественных тайн или делаются причастными веселья небесной благодати, то не полагаются сами на себя, почитая себя чем-либо, но в какой мере сподобляются духовных дарований, в такой же, по ненасытимости небесного желания, с большим еще напряжением взыскуют он их. Чем более ощущают в себе духовного приспияния, тем более алчут и жаждут причастия и приумножения благодати. Чем более обогащаются духовно, тем более как бы обнищевают в собственном о себе мнении. По причине ненасытимости духовного желания стремиться к небесному жениху, как говорит Писание, «Едущие мя еще взалчут, и пьющие мя еще вжаждутся». Душа, истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел по ненасытимому стремлению своему Господу, думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала, хотя бы изнурила тело свое постами и бдениями, при таких остается чувствованиях, будто бы не начинала еще трудиться для добродетелей, хотя бы сподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений, или небесных тайн, по безмерной и ненасытимой любви своей к Господу сама в себе находит, будто бы ничего еще не приобрела, а напротив того, ежедневно алча и жаждая, с верой и любовью пребывая в молитве, не может насытиться благодатными тайнами и благоустроением себя во всякой добродетели. Она уязвлена любовью Небесного Духа при помощи благодати, непрестанно возбуждает в себе пламенное стремление к небесному жениху, желает совершенно сподобиться таинственного и неизреченного общения с ним в святыне Духа, с откровенным ликом души взирает на небесного жениха лицом к лицу, в духовном и неизглаголанном свете, со всею несомненностью входит в единение с ним, сообразуется смерти его, с великим желанием непрестанно ожидает смерти за Христа. Несомненно верует, что через Дух примет совершенное избавление от греха и тьмы страстей, и, очистившись Духом, осветившись душевно и телесно, сподобится стать чистым сосудом для принятия в себя небесного мира и обители небесного истинного Царя Христа. И тогда-то делается она достойной небесной жизни, став еще здесь чистым жилищем Святого Духа. Но прийти в такую меру, возможно, душе не вдруг и не без испытаний. Напротив того, многими трудами и подвигами, с продолжением времени, прирочительности, после испытаний и различных искушений приемлет она духовное возрастание и приспияние, даже до совершенной меры бесстрастия, и тогда уже, с готовностью и мужественно выдержав всякое искушение от греха, сподобится великих почестей, духовных дарований небесного богатства, и таким образом станет наследницей небесного царства о Христе Иисусе, Господе нашему.